Никто другой не знает, что вам подходит больше всего. Если вы помните о том, что все просьбы выполняются, то неужели вас не восхитит совершенство этого мира, где вы можете выбрать для себя все, что захотите? Представьте себе, что вы собираетесь посетить семинар Абрахама Хиггсов по искусству принятия. Вы знаете, где он будет проводиться, и выбрали в своем графике наиболее удобное для вас время. Теперь будет сравнительно легко принять решение, которое вас устроит по всем параметрам. Итак, у вас в руках расписание, в котором обозначены приблизительно 50 семинаров, проводящихся в течение всего года. Вы стараетесь выбрать из них тот, что будет наиболее удобен как по времени, так и по месту проведения. Например, вы нашли один семинар, который будет проводиться как раз в вашем городе. Но тут обнаруживаете, что на этот день у вас уже запланировано что-то другое. Начинаете искать альтернативу. И вот, наконец, удается найти семинар, совпадающий с вашим свободным днем. К тому же он проводится в городе, где вы ни разу не были, но всегда хотели посетить. Итак, вы приняли решение и звоните в издательство «Абрахам Хиггс». Просите зарезервировать для себя место. Поскольку семинар проводится не в том городе, где вы живете, вам нужно будет где-нибудь разместиться и решить вопрос с транспортом. Рассмотрев все свои нужды и пожелания, вы вырабатываете сразу несколько планов. В первую очередь, решаете лететь в этот город на самолете, чтобы выиграть время. Затем выбираете гостиницу, которая будет находиться всего в нескольких кварталах от отеля, где проводится семинар. Поскольку вы являетесь участником семинара, то такой выбор будет для вас наиболее удобным. Кроме того, вы предпочитаете определенный тип матрасов, который, по счастью, там имеется. А ведь их предоставляют далеко не в каждой гостинице. Прибыв в город, где проводится семинар, вы берете на прокат автомобиль у той компании, которая вам нравится больше других. По дороге в отель замечаете ресторан, который полностью отвечает вашим вкусам и, к тому же, вашему карману. Итак, можно сказать, что вы хорошо устроились. Фактически, вы сами себе организовали отличную поездку. А теперь вообразите себе другую ситуацию. Например, представители издательства Abraham Hicks Publications решат, что они в силу богатого опыта по проведению всевозможных семинаров могут гораздо лучше, чем вы, организовать это посещение. Основываясь на том, что узнали от многих тысяч своих слушателей, они возьмутся все устроить за вас. Принимая во внимание ваш адрес, они решат, что вы предпочли бы посетить семинар в своем родном городе, и найдут один такой в своем расписании. Но вы объясняете, что это противоречит вашим планам, потому что день, на который назначен семинар, у вас уже занят другими делами. Тогда издательство меняет свое решение и посылает вам приглашение посетить семинар в том городе, где вы хотели бы побывать. Подобным же образом они решают за вас, каким видом транспорта вы будете туда добираться. Покупают билеты, выбирают по своему усмотрению автомобиль и гостиницу, где вы будете ночевать. Вдобавок ко всему прочему, за вас решат, что вы должны есть и пить, причем их выбор зачастую весьма далек от ваших собственных предпочтений. Вы сами организовали бы все это гораздо лучше. Если вы помните, что просьбы всегда выполняются, то понимаете, как это было бы чудесно – выбирать что-либо для самого себя. Поскольку Вселенная реагирует на ваши запросы гораздо эффективнее, если в них не присутствует лишнее постороннее влияние. Никто, кроме вас, не знает, что вам на самом деле нужно. Только вы один понимаете, что вам подходит больше всего.